сказать, я люблю тебя. Ты, наверное, еще спишь в сладких снах, а я думаю о тебе, о твоих прекрасных глазах. Нас с тобою познакомила твоя лучшая подруга. Я хочу сказать ей спасибо огромное за такую нежную, ласковую девушку с карими глазами и супер нежными руками. Когда мы встречаемся с тобой, мы будто в раю. Я смотрю на тебя и верю, взлетаю. Нам не нужен никто, только мы вдвоем. Мы будем вместе, пока ты не скажешь «люблю». И все будет круто, я тебя уверяю. Зая, обними меня своими нежными руками, и мы будем парить с тобой вместе. И я так думаю, что мы с тобой навечно. Люблю тебя, прекрасней не может быть. Люблю тебя, готов на все и на всех забить. Хочу с тобой, и обижают никуда, и в радужном рассвете, и на закате дня. Прошло так мало времени, но я полюбил тебя. Ты изменила мой мир, ты изменила меня. Твоя улыбка дарит мне скрытый смысл. Я не хочу осознавать, что это большая ошибка. Но ты моя зайка любимая, буду твоей стеной. Ты мой путь земной, никогда не дам тебя в обиду я. Ты только скажи мне об этом, да. И снова пролетает день за днем. Мы думали судьбу вдвоем, мы наебем. Даже когда меня не будет рядом, я буду ветром, ночным взглядом. Эти слова, строки, все для тебя, чтобы ты всегда была моя. Дышу тобой, живу тобой, ну что поделаешь со мной. Люблю тебя, прекрасней не может быть. Люблю тебя, готов на все и на всех забить. Девушки, не бросайте парней, у них чувствительное сердце. Любите их и будьте любимыми.